Глава 35. Просыпалась Елизавета тяжело. Глаза открылись еле как. Голова была тяжелая и болела, словно с похмелья. Тело затекло. Девушка оперлась на руки, приподнялась и огляделась. Трудно было в свете последних событий быстро понять и сообразить, где она находится и что происходило накануне. Она была голая, прикрытая лишь белой тканью, и лежала на деревянной лавке в бане. Да, точно. Противная старушка в ярком пуховике увела ее сюда и закрыла, а Ветрова решила не тратить силы впустую, разделась, помылась, и ее так разморило тепло, что она заснула. Но это неудивительно. В организме сработал защитный рефлекс. Он решил сэкономить силы и энергию, отпустить ситуацию, так как хуже уже Лиза решила не будет. Но кто-то точно заходил, накрыл ее простыней и забрал вещи, оставив что-то странное. Лиза умылась, выглянула в маленькое окно. Где находилась, она точно не знала, но сумерки уже сгущались, а значит, времени прошло достаточно. Интересно, Егор ее ищет? Но хоть кто-то хватился бедовой Елизаветы Ветровой и объявил в розыск. А с другой стороны, она убежала, и это уже хорошо. Спаслась от маньяка Семенихина. Жаль, что снова пришлось огреть его по голове. Но такова его судьба. Нечего приставать, а тем более похищать девушек. Лиза нашла полотенце, вытерлась, посмотрела на Самсона. Нет, он все-таки был красавчиком. Прямо как ее великан. Такой же мускулистый, широкоплечий. И также должен порвать пасть всем, как Самсон льву. Ветрова нашла выключатель. Под низким потолком вспыхнула тусклая лампочка. На лавке лежали вещи. Лиза аккуратно их взяла, развернула и удивленно уставилась на наряд. Сарафан? Реально? Однако бабулька оказалась со странностями. Может, она в самодеятельности, где поет, или швея? Под красный, вышитый узорами по подолу сарафан, полагалась длинная, в пол белая сорочка с рукавами. Пришлось все это надеть, потому что больше было нечего. Но, как ни странно, наряд подошел. Ей бы еще лапти и кокошник, и можно выступать в ансамбле песни и пляски. Видела бы ее Настя, смеялась бы в голос. Но после наряда невесты Господа из деревни староверов этот сарафан был слишком фривольным. «Эй! Откройте! Кто-нибудь! Откройте! Эй!» Минут пять Лизе пришлось звать хозяев. Или уже кого-нибудь, кто бы открыл и выпустил ее из бани. Хотелось есть, живот урчал, а ничего, кроме воды и сушеных пучков травы под потолком, не было. «Эй, женщина! Выпустите меня, я безобидная!» «Мне только позвонить надо, за мной приедут и заберут от вас, я обещаю». Звонить, если что, придется сестренке. Она, конечно, будет в шоке, как бы еще не родила. Это не тот случай для преждевременного появления на свет дитя. Они с Волковым приедут, заберут ее. Лиза все расскажет. Главное — восстановить хронологию событий и понять, какое сегодня число. «Эй, мальчик, парень! Открой меня!» Фёдор осторожно подходил к бане. Бабуля, конечно, учудила. Решила, что эта девушка, какая-то преступница, заперла ее, а еще созвала какой-то совет. И вот уже который час они с Ильичом спорят, что с ней делать. Но парня больше всего волновало, почему Вероника не выходит на связь и не отвечает на его сообщения. Она, конечно, была классная, красивая. Таких девушек Фёдор видел только в роликах и социальных сетях, поэтому думать о какой-то там странной преступнице, по словам бабули, которую он нашел в лесу, парень не мог и не хотел. Да еще получил нагоняй от бабули за то, что не принес воды и сена Глафире с Егорушкой, и не так понял про смерть участкового. Он, оказывается, не помер, а только помирал с похмелья. Но Фёдору было глубоко все равно, кто там что делает. Парень был влюблён. «Привет, выпусти меня, пожалуйста». Фёдор огляделся по сторонам, открыл засов, а потом и дверь бани. И он сразу узнал девушку в сарафане. Точно. Он мельком видел эту блондинку у Хабарова дома. Ещё удивился тогда, откуда Егор Максимович её взял. Он хотел быть таким, как Егор. Но бабуля постоянно твердила, что для этого нужно много учиться, быть усердным и иметь цель. А по мнению той же бабули, у её внука нет этих качеств. «Привет. Ты же Фёдор, да?» «Да». «А я Лиза. У тебя есть телефон? Позвонить срочно надо». «Есть, но у бани не ловит сеть». «Понятно. А где ловит?» «На пригорке». «Господи, как у вас всё здесь трудно. А вообще где я?» «Деревня, Старая Ольховка». «А это далеко от города?» «Нет, не очень. А ты чего делала в лесу?» «Долгая история. Может, сбегаем на пригорок, позвоним?» «Нет, не получится». «Почему?» «Бабуля сейчас ужинать позовёт». Не успели упомянуть бабулю, как она тут же появилась и начала кричать. «Федя! Федя, давай ужинать! Где тебя снова носит, паразита такого окаянного?» «Она всегда такая нервная и странная». «Практически». «Женщина! Женщина, мы с вами не с того начали». Лиза надела свои грязные кроссовки, другой обуви не было. Отодвинула парнишку и пошла по дорожке в сторону добротного двухэтажного дома. «Ой, а кто тебя выпустил? Федя, ты что ли? Я же говорила, не ходи к бане!» «Это всё прекрасно, считайте, он и не ходил. А я хочу вам сказать спасибо за приём. Я прогрелась, помылась, а ещё выспалась. Но теперь, чтобы не обременять вас своим присутствием и не раздражать вашу психику, мне нужно сделать всего один звонок, пожалуйста». Лиза подошла, поднялась на крыльцо, посмотрела на милую с виду старушку в модном спортивном костюме с тремя полосками известного бренда. Та ничего не ответила. Оглядела девушку и махнула головой, приглашая её в дом. «Да, хватит уже мариновать девицу. Голодная, поди. Да и с виду вроде нормальная. Заходи и разуйся, а то натопчешь. Вещи я твои постирала, к утру высохнут». «Как к утру?» «Так сушильной машины у меня нет. Проходи, ужинать будем». «Федя, а тебе, милый мой внук, особое приглашение нужно? И не смотри на меня так, в посёлок не отпущу. Поздно уже по лесу шастать, а то снова кого встретишь и домой приведёшь». «Ну, ба...» «Ба всё сказала, вопрос закрыт. Всё, за стол». В довольно просторной гостиной, с виду старого деревенского дома, имелся угловой кожаный диван, плазменный экран телевизора на стене, красивый и пушистый цвета пыльной розы ковёр. Всё остальное было из прошлого века, но сочеталось. Круглый стол с кружевной скатертью, над ним оранжевый абажур с бахромой, стулья с высокими спинками, фикус в углу, комод и два спящих на нём кота. «Позвольте представиться, Владимир Ильич. А как вас величать, милая леди? Не Алёнушка ли, случайно?» Из-за стола поднялся невысокий пожилой мужчина и, задав вопрос, усмехнулся. Ветровой показалось, что она его где-то видела. Даже память напрягла, прижимая к себе прихваченного в качестве трофея Самсона. «Нет, я Елизавета». «Очень, очень приятно. Прошу к столу. Тамара Павловна сегодня нас угощает пирогами с капустой, а у неё пироги всегда отменные». «Ильич, угомонись, а то сахар подскочит. Нечего так волноваться. Не в её возрасте и вкусе ты». «Ой, ты как что скажешь, Томочка? А мы вас, Елизавета, уже в рецидивисты записали. Вот, сидели, думали, что с вами делать». «И что надумали?» «Точно, это Ленин. Как Лиза могла забыть вождя пролетариата, о котором рассказывали в школе? Точно, это он. Точнее, похож». «Пока ничего. Ваша судьба, так сказать, в подвешенном состоянии». Мне надо только позвонить. За мной приедут, и я вас не буду обременять. А вы звонили, как я вас просила, Егору? Егору? Тома? Она знает Егора? Не знаю я, чего и кого она там знает. Давай ужинать. Голова от вас болит. И выпить надо. За здоровье неусопшего участкового. На столе появилась бутылка без этикетки с прозрачной жидкостью. Лиза, недолго думая, взяла кусок пирога. Откусила. Было очень вкусно. И если сейчас она немного расслабится, немного выпьет за здоровье участкового, в этом же не будет ничего дурного. Куда уже хуже. То, что происходит в жизни Ветровой, тянет на детективный роман с элементами откровенной эротики. А нервы расслабить надо. К тому же вроде все безобидные. Но если что, Самсон под рукой.